250. Матерь Агни-йоги. Ну вот, родной, дождались. Заботу о явим о вас и о являем. Гуру. Друг, крепости, стойкости яви в сердечной от нас неоторванности и неотделимости, ибо тогда ты сможем помочь.